20 июня 2030 года. Окрестности двойной звезды Альбирео, бета-лебеди. 385 световых лет от Солнца. Пространственная база группы флотов С. Господин адмирал, сканеры станции слежения фиксируют выход из-под пространства кораблей 9-го флота. Доложил по внутренней связи дежурный офицер. Сейчас буду, кивнул Трий. Вызов застал его в рабочем кабинете адмиральской каюты. В принципе, отдать все необходимые распоряжения можно было и отсюда. Но Трий предпочел встретить возвращающиеся из тяжелого боя корабли в помещении главного командного поста. Вместо адмирала Калаиса докладывать командующему группы флотов С о результатах сражения за Даграев предстояло мастер-полковнику Донгу, еще несколько дней назад командовавшему отрядом линкоров, а теперь вынужденному принять под свое начало весь изрядно поредевший 9-й флот. Калаис погиб в бою вместе со своим флагманом, новейшим линкором проекта «Империя». Трию было искренне жаль адмирала, благодаря несгибаемой воле которого флот Варванов удалось вышвырнуть из пространства Даграева. Увы, это была далеко не первая и уж точно не последняя потеря среди высших офицеров «Империи». За прошедшие с начала войны неполные две недели список погибших кораблей и потерянных звездных систем приобрел откровенно пугающие размеры. Анализируя ход первых дней войны, адмирал Трий был вынужден признать, что император, при всем своем консерватизме, все еще сохранял способность принимать по-настоящему дальновидные стратегические решения. В последние лет 10 Брилей своей личной властью и авторитетом продавливал приоритетное финансирование фундаментальных исследований в области физики подпространства. Несмотря на огромные ресурсы, которыми располагала империя, ее возможности все еще не были безграничными. И этот перекос не лучшим образом сказывался на скорости разработки новых ударных вооружений, защитных полей и множества других систем военного назначения, чья решающая роль в любом бою не вызывала у имперских адмиралов никаких сомнений. Зацикленность императора на разработках, связанных с теорией Ю-поля, существенно замедляла создание новых стреляющих железок, и это вызывало в среде высшего военного руководства глухой ропот. Брилей знал об этом, но оставался непреклонен. И вот теперь, наконец, стало ясно, почему он действовал именно так. Проект Лассо фактически спас империю и ее ключевых союзников от молниеносного разгрома. В условиях полной блокировки старшими сети стационарных гиперпорталов возможности всех рас протектората по переброске флотов между различными секторами галактики резко снизились. В принципе, все участники конфликта чего-то подобного ожидали и готовились к ведению боевых действий в новых реалиях. И именно на то, что империя не сможет быстро маневрировать силами, сделал ставку Альянс 23. Противник готовился к войне давно и весьма тщательно. Естественно, эти приготовления было невозможно полностью скрыть от имперской разведки, но истинных масштабов предстоящего удара она вскрыть все-таки не смогла. Уже отстраненный от должности и арестованный до выяснения всех обстоятельств генерал Килс, возглавлявший до войны департамент внешней разведки, докладывал в высших штабах, что до начала боевых действий империи есть еще как минимум несколько месяцев, а при удачном раскладе и год. Как оказалось, Килс не располагал достаточными данными для таких утверждений. История с месторождением трансурановых элементов на окраине серого периметра оказалась умело срежиссированной провокацией. Давно готовому к войне Альянсу требовался лишь формальный повод для начала боевых действий. И этот повод был ему предоставлен в лучшем виде. До начала войны Три не понимал, зачем глава правящего клана Унии Танланов отправил в систему Тинны своего официального наследника. Не по рангу будущему великому участвовать в корпоративных войнах далеко за пределами протектората. Для этого есть вассальные кланы, постоянно конкурирующие между собой за внимание и благосклонность главы Унии. Судя по всему, вернуться домой наследник не должен был ни при каких обстоятельствах. Видимо, главный кузнечик с самого начала списал своего отпрыска в расход. Но мало ли какие на это могли быть причины. Может, туповат оказался принц, а может, просто нашелся среди многочисленных потомков великого более перспективный кандидат-наследники, которому стоило расчистить путь к власти. В общем, наследник был обречен изначально. Уж как Великий собирался обставить его гибель, теперь, само собой, не узнать. Но ничего специально подстраивать спецслужбам Танланов не пришлось. Генерал Вершинин сделал за них всю работу. Наследник ушел в великое ничто, вполне естественным путем. Если, конечно, можно назвать таковым гибель его линкора от залпа неизвестного оружия защитной системы древнего портала. Масс-медиа Альянса немедленно разнесли весть об этом событии по галактическим информационным сетям, естественно, слегка подредактировав правду в ключе коварного убийства наследника Унитанланов злокозненными имперскими спецслужбами, использовавшими в качестве исполнителей своих послушных марионеток наемников из Земной Федерации. Трий едва успел вернуться из системы Тинны, как галактика буквально вспыхнула десятками крупных сражений. Зревший долгие годы гнойник прорвался кровавыми брызгами, начав перемалывать в мясорубке войны миллионы жизней разумных существ. 12 ключевых промышленных районов Империи и ее союзников были атакованы практически одновременно. Альянс 23 рассчитывал на эффект внезапности, надеясь первым же ошеломляющим ударом парализовать военное производство основных противников. Но тут кузнечиков, варванов, горвов и примкнувших к ним многочисленных шакалов поменьше ждало большое разочарование, граничащее с грандиозным обломом. Внезапности не получилось, и причиной тому стал проект «Лассо», столь упорно продвигавшийся и щедро финансировавшийся все последние годы по личному приказу императора Брилея. Вместо стремительного рывка от границ планетных систем к объектам промышленной инфраструктуры, быстрого разгрома эскадр перекрытия и безжалостного уничтожения пустотных верфей, военных заводов и горно-обогатительных производств, ударные флоты Альянса были вынуждены долго тащиться через внезапно разбухшие до совершенно неприличных размеров зоны гравитационного ограничения, защищавшие атакованные планетные системы и предоставлявшие обороняющимся самый важный в данных обстоятельствах ресурс — время. Империя успела отреагировать на атаку противника и перебросить на помощь попавшим под удар системам регулярные флоты. Адмирал Три не спал несколько суток. База у Бета-Лебедя практически опустела, отправив почти все боеспособные корабли отражать вражеское нападение. Но эти усилия себя оправдали. План Альянса по быстрому выводу Империи из войны провалился. Потери еще подсчитывались, но уже сейчас было ясно, что они не просто велики, а близки к катастрофичным. Все то время и ресурсы, которые Империя потратила на исследования в области физики подпространства, ее враги использовали для совершенствования орудий, защитных полей и ракетно-торпедного оружия, что не могло не сказаться на результатах только что отгремевших сражений. Все имеет свою цену. Из-за уникальной возможности, предоставляемой проектом «Лассо», Империи пришлось расплачиваться жизнями своих солдат. Увы, изобретение имперских ученых не могло стать панацеей. Брилей был прав, говоря Трию о том, что Империя еще не готова к войне. Объектов «Лассо» хватило далеко не на все планетные системы. Кроме того, часть из них пришлось передать союзникам, иначе они были бы выбиты из войны в первой же неделе. И вот тут адмирал ни за что не согласился бы оказаться на месте императора, которому пришлось лично распределять имеющиеся в наличии установки, фактически принимая решение о том, кому жить, а кому умирать. К концу второй недели войны Империя и ее союзники потеряли четверть своих звездных систем вместе с почти седьмой частью населения, судьба которого до сих пор оставалась неясной. Адмирал Три постарался отвлечься от тяжелых мыслей, переведя взгляд на тактическую голограмму. Флот С-9 возвращался на базу, одержав важную победу и не дав противнику уничтожить промышленный район Дагрейва. Вот только вымпелов в нем осталось хорошо, если две трети. Да и среди уцелевших кораблей не меньше половины требует серьезного ремонта и вряд ли смогут пойти в бой в ближайшие месяцы. Война развивалась совсем не так, как еще месяц назад ее представлял себе Три. Сколько они еще продержатся? Союз Семи Планет получил серию жесточайших ударов и фактически утратил способность к сопротивлению. Фархайцы и Гахоры отбиваются достойно, но у них не так уж много ресурсов, и кто знает, насколько их еще хватит. Земная Федерация, Бейтаны, Флеи, Рохвы. Увы, это вообще не серьезно. Большинство из них еще не утратили независимость только благодаря до сих пор работавшим ограничениям старших на атаку столичных систем. На кораблях, пытающихся нарушить запрет, по-прежнему срабатывают артефакты-блокираторы, так что пока Альянс вынужден ограничиваться блокадой. Странно, что этот пережиток сохранился в новых реалиях. Впрочем, не факт, что он продержится долго.